Глава 14. Артефакт. Хел беззаботно шагала по рынку Персены, набирая фруктов на обратную дорогу. Солнышко весело светило красноватым светом, трава сочного вишневого оттенка активно поглощала смесь серы и водорода, выделяя странный сиреневый газ, которым дышали местные жители. Хел дышала через фильтры в носу. Этот воздух не был смертельным для наемников, так как кислорода в атмосфере было достаточно. Но действовал воздух Персены весьма интересным способом, значительно превосходя веселящий газ. В общем, это было веселое задание. Стилет, пока грабил местное отделение империи Лиргир на предмет нужных секретных документов, ржал так, что прибежали охранники, и Алекс с Хел, тупо хихикая, в итоге вырубили их. Потом им пришлось прыгать со стены, сражаться с охранниками на внешнем периметре, и заодно они опустошили казну префектуры, порадовавшись хранящимся там бриллиантам. Радовались до колик в животе. Бес так и вовсе лежал на полу и бил ногами от хохота. До момента, пока Дэйв не проверил воздух и не сообщил, с чем связано их странное поведение, они успели еще и банк грабануть, потому что Алекс захотелось посмотреть, какие уморные лица у голых банкиров. Голые и ограбленные банкиры действительно были уморными и злыми. Вставив фильтры в нос, наемники заметно приуныли и оценили масштаб разрушений. Затем решили списать все на пиратов, нацепили подобие формы свободного братства, грабанули заодно и наместника Персены. Видимо, даже несмотря на фильтры, газ все же влиял на них. После удачного ограбления наемники вернулись на корабль, размышляя попутно, на какой из планет заныкать бриллианты, чтобы Сайсиан ничего не узнал. А Хел решила накупить продуктов в дорогу. Она была положительно довольна происходящим. Наконец, нормальное задание без демонов и пожирателей. Наконец, нормальные схватки, где заранее знаешь, что ты сильнее 10 охранников вместе взятых. Наконец, веселые лица ребят без тоскливого выражения обреченности. И грабить империи ей всегда нравилось. Особого вреда они не приносили. Все равно тут все застраховано. Да и не убили никого в процессе. И вообще, она любила шопинг на новых планетах. Ну и воздух здесь определенно повышал настроение. В первом же магазине девушка купила голубое платье в розовый цветочек, невероятное по своей безвкусице и цене. Но на ней оно смотрелось миленько, отвлекая внимание от ее лица. Второй магазин позволил ей приобрести несколько пар эротичных оборочек, которые являлись нижним бельем и предназначались в подарок Алекс. Хотя красный комплект Хел намеревалась все же оставить себе. Настроение было великолепным и только улучшилось, когда она доверху наполнила объемную корзинку различными вкусностями, начиная от безумно дорогих земных апельсинов и заканчивая кисло-сладкими тонсы с Вигейры. Торговцы с ужасом смотрели на девушку, которая без видимого напряжения держала корзинку, в которой навскидку было больше 30 килограммов. Вообще-то там набралось всего 17 синх, что на земное исчисление переводилось как 44 килограмма. Но это были такие мелочи для тренированной наемницы. Хел собиралась прикупить еще пару пучков зелени, как вдруг ее грубо остановили. «Тэма и Глен Беро». Странный язык, она его не помнила, хотя чем-то похож на бенир. «Не поняла?» — произнесла девушка на межмирном. «Значит, туристка», — усмехнулся странный бородач, у которого и борода-то была не настоящая. В следующее мгновение Хел смотрела, как ее с такой заботой наполненная корзинка перекочевывает в руки незнакомца. Тот едва удержал результат шопинга и с уважением посмотрел на девушку. «Слышал, что бабы способны таскаться по магазинам днями напролет, но чтобы и вес всего купленного не замечали. Такое впервые вижу». А эта самая девушка продолжала смотреть на пирата. В том, кем был ее новый знакомый, она не сомневалась и не понимала, почему не может пошевелиться. Она совершенно не могла двигаться, даже дышала с трудом. Что происходит? Взгляд на торговцев, и пришло понимание, что за нее никто не вступится. Бес поймает сигнал об опасности, который она сейчас выстукивает, контролируя удары своего сердца. Вот только успеет ли. «Жакир, забирай крошку на корабль», — громко произнес бородач, и ее куда-то потащили. Хотя, что значит «куда-то»? Она прекрасно знала, и куда, и зачем. Наемница изо всех сил ругала себя последними словами. Если бы она осталась в форме, пираты сразу бы поняли, кто она, и не рискнули бы связываться. А так? Эх! Ее притащили на корабль, стоящий недалеко от рынка и выжигший при посадке половину фруктовой рощи. Пронесли по запыленным коридорам старенького космического звездолета, который, похоже, еще перемещался на жидком топливе, и внесли в кают-компанию. После чего взревели одновременно двигатели и пираты, откровенно ржущие над девушкой. Хел не могла поворачивать голову, поэтому видела только тех, кто стоял перед грязным диванчиком, на который ее небрежно бросил здоровяк по имени Жакир. «Она ничего, я бы даже сказал, красивая». Один из пиратов дернул ее платье, разрывая легкую ткань. Хел бессильно сверлила его взглядом и безумно жалела, что все ее оружие скрыто корсетом. Возможно, если бы они сейчас увидели ее метательные кинжалы, многое бы осознали. Но с ней были только иглы да любимый кинжал Кайла, спрятанный в голенище левого сапога. «Красивая», — прошептал другой пират, беззастенчиво лапая ту часть ее груди, которую открывал корсет. «Кэп, сними с нее паралич, не хочется иметь полутруп, а она так сверкает глазами, сразу видно, что горячая девочка». «Да, Кэп, сними. Мы уже взлетели, так что самое время развлечься». Перед ней присел тот самый бородач, только уже без бороды. Властным движением сорвал с нее остатки платья, уставился на короткие ажурные шортики, подаренные Алексой, которая так и не оставила попыток приучить Хел к шикарному нижнему белью. «Я первый», — хрипло произнес капитан. «Потом Жакир и Свон». И не уродовать ее, продадим на Эхре. За нее много отвалит. Хел едва не застонала, увидев, как пират начинает снимать штаны. Пошевелиться она так и не могла. Браслет наемников был скрыт серебряным браслетом, который девушка всегда надевала поверх браслета связи. Использовать те слабые зачатки телепатии, что у нее имелись, наемница не могла. После последнего задания, при одной попытке вторгнуться в чужой разум, начиналось дичайшее носовое кровотечение. Ее бесило собственное бессилие. И тут капитан допустил ошибку. Направив на нее маленький серебряный предмет, в котором Хел безошибочно узнала один из артефактов потерянной цивилизации, он нажал на кристалл. Вспыхнул голубой луч, изменил свое свечение до красного оттенка и коснулся ее. В тот же миг наемница снова смогла двигаться. «Это что?» удивленно спросила Хел, забыв обо всем, кроме серебряного предмета. Пираты уставились на нее. Затем послышался хохот. «Так интересно?» — спросил капитан. Она кивнула. Пират недвусмысленно указал на свои трусы. «Займись делом, а я расскажу в процессе». Ржач усилился. Сами себе пираты, вероятно, казались в этот момент сильными и могущественными, но для тренированной наемницы третьего круга были равны детишкам лет 7. Даже связываться с такими было лень. С другой стороны, сам же попросил заняться делом. «С удовольствием», — усмехнулась Хел. Она грациозно встала, подняла руки вверх, потягиваясь после состояния паралича, чуть изогнулась, разминая мышцы, сделала шаг к капитану. Пират завороженно смотрел на нее, остальные тоже замолкли. Кое-кто начал раздеваться. Второй шаг, и она рядом с мужчиной. А Кэп-то практически одного с ней роста. Мягкое прикосновение пальчиком к его губам, и она словно рисует дорожку от его рта по шее, лаская нервно дернувшийся кадык, обводя ключицу и спускаясь к солнечному сплетению. Все, игры кончились. Удар, плавный и сильный. Он падает на колени, разжав пальцы, а Хел подхватывает артефакт. Пока пираты что-то возбужденно и гневно кричат, рассматривает эту удивительную вещь, затем почти интуитивно приседает и уклоняется от выстрела, поворачивается к ним. Если кто-то еще не понял, я наемница трех миров. Они, наконец, прекратили свои попытки помочь стонущему капитану и теперь просто смотрели на девушку. Я рада, что вы ведете себя благоразумно. А теперь разворачивайте корабль обратно на Персену. Меня там друзья ждут. Сука! А капитан рановато начал приходить в себя. Еще один удар, и он спит у ее ног. «Мы договорились?» — спокойно спросила Хел, ни секунды не сомневаясь в ответе. Они действительно бросились нападать, как только осознали, что она спросила. В левой руке Хел держала артефакт, правая легко расстегнула один из потайных карманов, и 17 игл вспороли воздух, закончив свой полет в телах 17 пиратов. «Ой, с вами так просто», — улыбнулась наемница, глядя, как мужики падают вокруг нее штабелями. Они даже увернуться не попытались. Хотя, с другой стороны, кто ж вас тренировал, бестолочи вы бесхозные? Вышагивать в одном нижнем белье было, конечно, неприятно, но лучше, чем ждать у моря погоды. Она еще раз посмотрела на артефакт, открыла потайной кармашек в корсете, вытащила из него коробочку с отравленными иглами и вложила туда это орудие древних. На трех мирах у нее будет возможность исследовать эту изящную серебряную штучку, а пока нужно выбираться. Хел закрыла коробочку с иглами и только после этого, передвинув серебряный браслет, включила канал связи с наемниками. Ребята отозвались моментально. «Стилет. Твою пасть Дерсинга, Хел, это даже не смешно. Бес. Уже летим к тебе, этот корабль странный, как-то быстро он переместился. Алекса. Мы так поняли, что это пираты. Но уж очень сильно их опасались торговцы. Видимо, что-то с ними не так. Будь осторожна. Дэйв. Почему датчики в тебе так странно реагировали? Чем они тебя парализовали? Хел тяжело вздохнула и начала отвечать по порядку. Так, во-первых, со мной все в норме. Не переживайте. Да, это пираты, и у их капитана был странный прибор. Похоже, он сделан еще древними деймосами. Бес, я пойду проверю, что за движок у них, раз так быстро перемещаются. Вообще, корабль старый. Я думала, тут даже жидкое топливо. Лекси, обещаю быть осторожной. В ответ промолчали. Затем стилет встревоженно проговорил. Хел, быстро в рубку управления. Останови корабль или разверни его. Они летят в темное пространство. Наемница мгновенно забыла и про свой наряд, и про иглы, которые бросила тут же. Темное пространство — территория космоса, в которую никто и никогда не совался. Это с какой скоростью они летят? От Персены до границы темного пространства 4 дня пути на кристаллах. Она бежала по узким переходам пиратского корабля, вырубая встречных пиратов. Через несколько минут непрерывного бега с препятствиями влетела в рубку управления и замерла от ужаса. Там никого не было. Ни пилота, ни помощников. Даже свет не горел, и лампочки не мигали. Получается, что корабль был мертв, но в то же время летел по заданному направлению. Хел врубила связь. «Бес, миленький, тут что-то странное. В рубке никого нет, питание тоже отсутствует. Корабль управляется как-то иначе. Не могу понять, как, что делать?» Наемники молчали. Нехорошая и тревожная была эта тишина. Затем она услышала удивительно тихий голос беса. «Ты этот тип кораблей встречала раньше? Только подумай, прежде чем ответить, и осмотрись хорошенько». Хел, сдерживая панику, подошла к темной панели управления и сорвала ее. Под пластиком оказалась синяя жижа, напоминающая густой гель. В ужасе наемница начала срывать остальные панели, и везде была та же картина. «Бес, это не обычный корабль. Видимо, его перестраивали и не раз. Материал странный, я такого ранее не видела. Что-то синее, желеобразное. Что мне делать?» «Бес». «Я не знаю, Хел. Ты у нас на маячке, в любом случае найдем тебя». «Стилет». «Не нервничай, мы полетим за тобой». «Алекс». «Хелли, только держись там!» Она понимала, что команда ее не бросит. Вот только к моменту прилета от нее уже неизвестно, что останется. да и рисковать жизнями боевой четверки не хотелось. Хел посмотрела в иллюминатор. Они приближались к темному пространству. Пространству, в котором не было звезд. Остановить корабль возможности нет. Или есть. Хел подошла ближе к месту, где должна была быть панель управления, стандартная для всех кораблей. Ей показалось, или она увидела, как в синей жиже промелькнул голубоватый разряд. Медленно прикоснулась рукой к поверхности и с замиранием сердца увидела, как от браслета к синему гелю пролетела яркая искра. Последний взгляд в иллюминатор, и Хел решила действовать. Она опустилась на колени, так как кресло пилота сломало и отбросило еще в момент паники, и погрузила левую руку с браслетом в жижу. Жижа засветилась. Удивленная наемница поставила и вторую ладонь. Панель управления вспыхнула голубым светом. В следующую секунду она ощутила легкое ментальное касание и закрыла глаза, ожидая худшего. Вспыхнул свет. С плотно закрытыми веками она видела теперь светящуюся кабину, сияющую множеством мигающих кнопочек и датчиков с голубыми линиями силовых потоков. Девушка словно связалась с устройствами всего корабля. Вернее, словно стала самим кораблем. Мягкое касание к основанию браслета наемницы, и она вышла на связь с бесом. «Бес, тут такая фигня творится. Бес, я в рубке управления, в этой жиже. Кораблем управлять могу, но один шраз знает как. Бес, что мне делать?» Некоторое время на другом конце было тихо. Потом раздался смешок стилета. «Бес, а ты, походу, и есть тот шраз, который знает». «Стилет, заткнись и вообще растворись на время. Алекси, садись за штурвал. Я поставил автопилот, но ты контролируй процесс». Хел усмехнулась, услышав повелительные нотки в голосе беса. Несмотря на то, что формально именно стилет был главой их отряда, на корабле правил бес. А к управлению своим любимым детищем наемник подпускал только ее или Алекс. Что было неудивительно, так как стилет и Дэйв вождение в экстремальных условиях завалили, не добрав положенных для элит пилотирования 180 кеини. Зато бес набрал рекордное для Академии количество в 700 кеини. «Хелли, ты еще на связи?» «Да, бес, поторопись. Мне две юрси до темного пространства осталось». «Так, малышка, опиши мне структуру корабля». Хел снова закрыла глаза. Она понимала, что именно так видит полную картинку, сосредоточенно просмотрела кабину. «Бес, корабль древний. Тут кругом непонятные символы, ничего подобного я не изучала. Корабль летит на энергии семи кристаллов, которые взаимодействуют. Я запомнила путь к ним. Если не удастся отключить их отсюда, попробую вручную». «Как ты подключилась к системе?» «Через браслет, подаренный Аделикой». «Да уж, многофункциональная штучка. Что-либо похожее на рычаг там есть?» «Нет, есть кнопочки. Точнее, что-то похожее на них». «Так, Декардион Илсихени». Бес ругался на своем родном, что означало крайнюю растерянность наемника. Потом она услышала его напряженный голос. «Нажимай клавиши фигурой TX. Иксоиду проведи. Короче, левый угол чуть длиннее». Хел повиновалась, мягко касаясь клавиш, которые нехотя прогибались под ее пальцами. Едва она завершила комбинацию, как услышала в голове странный и мелодичный голос, но язык был ей незнаком. В следующую секунду корабль завис всего в нескольких минутах от границы темного пространства. «Бес, родненький, сработало!» На другом конце раздался ликующий крик четырех глоток, затем резкий окрик беса и его тихий, но уже более уверенный голос. Эта комбинация отключала режим автонавигации на кораблях древней Тшеризир. Там использовались похожие технологии. Но как им управлять, я не в курсе, поэтому просто дождись нас и ничего не нажимай. «Бес, я тебя обожаю». Хел была в восторге от того, как быстро он нашел единственно верное решение. Потом в голову полезли не слишком приятные мысли. «Бес, а сколько времени вы будете лететь до меня?» Снова последовало напряженное молчание. Потом послышался ответ. «Двое суток. Мы летим на пределе. Прости». «Да ладно. У меня где-то на этом кораблике завалялась корзинка с фруктами. До вашего прилета продержусь. И пиратов тут успокоить нужно бы. В общем, народ, я вас жду». Она отключила связь, затем мягко достала руки из геля. Эта странная панель выпустила ее, но продолжала светиться голубоватым светом, словно кораблик радовался, что нашелся хоть кто-то близкий ему, словно родного встретил. Хел к своему великому огорчению всегда была сентиментальной, хоть и ненавидела себя за это. Вот и сейчас, поддавшись какому-то глупому внутреннему порыву, она нежно прикоснулась к этой странной панели, ласково провела рукой и тихо произнесла: «Бедный кораблик». Кораблик действительно было жалко. После всего увиденного она поняла, что его за последние несколько тысячелетий кромсали, резали, меняли и перестраивали. В него даже внедрили стандартную систему управления и генератор на жидком топливе. Странно, что после этих ее слов и эмоций корабль словно замер, даже слабые голубые разряды остановились на несколько мгновений. На секунду Хел показалось, что корабль живой, но потом она тряхнула головой и отогнала эти глупые мысли. «Нужно будет с Джаем побеседовать на тему странных ассоциаций», — подумала наемница. Но затем отбросила и эту мысль, хорошо зная, что после всего Джай все равно произнесет свою любимую фразу: «Мужика тебе надо, могу помочь в этом деле». Девушка вышла из рубки управления, направилась в кают-компанию, где должны были лежать пираты, по пути вырубая тех, кого встречала, направляясь в рубку управления. В ее руке была очередная коробочка с иглами. На этот раз иглы содержали усыпляющий яд, которого, по ее подсчетам, как раз на 3 дня для этих дохляков должно было хватить. Хел весело напевала вслух песенку, подслушанную, когда Неврос играл на гитаре, и подсчитывала пиратов в процессе успокоения. В коридорах она насчитала 12 человек. В кают-компании лежало 18 вместе с капитаном. 17 были парализованы легким транквилизатором, которого должно было хватить на пару часиков, так что и их ожидал еще один маленький укольчик. Ей положительно нравились эти пираты. Ну, совсем как дети малые. А еще мнили себя крутыми воинами. В кают-компании 17 уколотых так и почивали мирным сном праведников. А вот капитана не было видно. Пожав плечами, Хел подошла к диванчику, критически осмотрела остатки своего платья, подняла куски ткани, оторвала то, что раньше было юбкой, и повязала ткань на бедрах. В отличие от сексуальной Алексы, она чувствовала себя неуютно в одном нижнем белье. И хотя курсы искусства соблазна обе сдали успешно, Хел как была, так и осталась консервативной профанкой в данном вопросе. «И где же наш милый капитан?» — сладким голосом пропела наемница, ни секунды не сомневаясь, что этот тип притаился где-то за углом с доброй целью избавить мир от ее присутствия. Она уже собиралась исследовать корабль, как вдруг в голову пришла шальная мысль. Памятуя о том, как она связывалась через браслет с даркианцем, Хел направила мысленный зов к кораблю. К ее удивлению, корабль ответил, выдав ей схематичную картинку, в которой красноватым светились 4 точки в одном из дальних отсеков и синими точками все успокоенные ею пираты. Такого она даже не ожидала и с радостью послала кораблю эмоции благодарности и восхищения, а затем направилась искать пиратов. «Госпожа желает, чтобы я обездвижил тела?» Нежный мелодичный голос ворвался в ее сознание, заставив ойкнуть и замереть от испуга. «Кораблик?» — удивленно спросила наемница, даже не рассчитывая на ответ. «Да, госпожа, мне жаль, что я могу общаться с вами только на этом грубом языке». «Пасть Дерсинга! Корабль живой! Он разговаривает! С ней разговаривает!» «Да», — промямлила потрясённая Хел. «Если бы вы заставили их уснуть на пару дней, я была бы благодарна». «Будет исполнено, госпожа». А голос у кораблика был просто божественным, таким нежным и чарующим, словно сочетание трели соловья и журчания маленького ручья, какой-то серебряный голосок. «Спасибо, госпожа. Мне приятно, что вы так высоко оцениваете мои речевые вибрации». Почему-то захотелось упасть в обморок, но пол был грязноват, и повсюду валялись тела дурно пахнущих пиратов. «Госпожа желает, чтобы я убрал тела в один из отсеков для людей?» «Ага», — только и успела прошептать Хел. В следующую секунду голубоватый гель начал просачиваться сквозь стены, сминая куски стали, как обычный пластик или илнах. Комки стальных перекрытий вместе с полками просачивались в стены и исчезали. Место, на котором стояла девушка, возвысилось словно помост, а грязный диван с пиратами, так же, как и сталь до этого, всосались в этот странный гель. И Хел увидела, что их по прозрачному тоннелю направили куда-то вглубь. Несколько минут, и перед ней предстала кают-компания в своем истинном и, похоже, первозданном облике. Хел шагнула с помоста и почувствовала, как мягко пружинит под ногами пол. Это ощущение было восхитительным, как, впрочем, и новый интерьер. Наемница с восторгом огляделась, даже не скрывая своих эмоций. Голубой гель теперь был и стенами, и полом, и предметами мебели. Только потолок имел нежно-розовый оттенок, словно ранний рассвет на земле. Посреди всей красоты стоял диван, но гораздо удобнее того, что сюда притащили пираты. Рядом с комфортным диваном возник сверкающий, словно сделанный из стекла, столик. Стол представлял собой прозрачный овал, который как будто рос из тонкого стебля голубого оттенка. По стенам протянулись узоры, имитирующие какие-то незнакомые наемницы, но невыразимо прекрасные цветы. Дальняя стена стала туманной и светлела до тех пор, пока за ней не стало проглядываться сияние звезд. Потрясенная девушка опустилась на пол. «Это невероятно, восхитительно, бесподобно и непередаваемо. Я никогда не видела ничего прекраснее». «Я рад, что сумел угодить вам, госпожа. Все пираты помещены в один отсек. Им обеспечен доступ кислорода, так как я не нашел в вашем сознании желания убить их. Госпожа, позвольте начать восстановление всех систем корабля». «Да, конечно. Вы, наверное, долго ждали». «Перевести временной отрезок в доступное для вас понимание». «Нет. Потом». «Госпожа, постарайтесь не покидать пределы данного помещения до момента окончания восстановления систем. Вам обеспечить систему питания?» Хел окончательно уверилась, что это ненормальное поведение для нормального корабля. С другой стороны, есть действительно хотелось. «Да, если вам не сложно». «Это надо же. Болтает, словно приличная девица на торжественном приеме». «Госпожа, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов для моего общего развития. Слово «приличное» мне не совсем понятно, но это после того, как вы утолите голод и отдохнете». У нее даже сил для ответа не нашлось. Через несколько минут на столике возникли стакан с апельсиновым соком, запеченные вайрити, салат из тонца, одна вилка и несколько салфеток. Причем возникло все это из ножки стола, которая оказалась очередным тоннелем. Она лишь восторженно смотрела на возникший обед. Слов просто не было. Хел прекрасно понимала, что все это приготовлено из продуктов, которые она купила на Персене. Но как корабль узнал, что она будет это есть? И главное, как он догадался это приготовить? Хел достала бактерицидные салфетки, вытерла руки и села к столу. Готовил кораблик божественно, поэтому на несколько минут она выпала из реальности, наслаждаясь ужином. Едва последний глоток был допит, девушка начала прислушиваться к перестройкам. Корабль скрипел и хрипел. Временами слышались странные звуки, словно лопались мыльные пузыри. Но страха подобные звуки у нее не вызывали. Интуиция тоже шептала, что все будет хорошо. Закрыв глаза, Хел мысленно связалась с кораблем, просматривая переделки. А кораблик крут. За несколько минут он сумел почти полностью избавиться от железа и стали, смял все это в комок, который, похоже, собирался просто вышвырнуть. Пираты почивали мирным сном в одном из нижних трюмов. Сам кораблик сжался раза в три. Теперь в нем было не более 40 метров в длину и 20 в высоту. Хел все еще измеряла все в привычных для себя единицах. С восхищением наемница просматривала внутреннее устройство корабля, отмечая появление, ну, или восстановление. Было красиво, правильно и очень гармонично. Она чувствовала, что сейчас корабль занят, поэтому, недолго думая, растянулась на теплом диванчике и уснула. С тех пор, как она стала наемницей, научилась использовать свободное время для быстрого сна. К сожалению, ее человеческий организм был несовершенен. Проснулась Хел, едва почувствовав, что вибрации корабля прекратились. И почти сразу удивительный кораблик связался с ней. Госпожа желает избавиться от пленивших ее. Хел задумалась, неуверенно ответила. «Да, но не убивай. Хотя, с другой стороны... Нет, не убивай. Я могу отправить их по месту назначения». «Да, отличная идея». Она сладко потянулась, потом резко села. «А как вы это осуществите?» Кораблик ответил новой картинкой, вспыхнувшей в ее сознании. Оказывается, он не просто исторгнул из себя сталь и чужеродные элементы, но и сформировал из них космический челнок, вполне пригодный для разового перелета. «Неплохо», — наемница мстительно улыбнулась. «Ну и стартуйте их туда, куда они направлялись. Хотя нет, стоп». Хел резко поднялась. «А на капитане нет больше артефактов из серебра?» «Нет, госпожа, но у меня в хранилище есть оружие моей цивилизации». Хел снова села. Кораблик тоже был творением древних деймосов. И как это она сразу не поняла? Оглядывая внутренним зрением четкие и лаконичные линии, идеальность и безупречность форм корабля, она сравнила его с теми двумя вещами, которые у нее имелись от этой древней цивилизации. В голове проносились тысячи мыслей, тысячи вопросов, проносились и в ту же секунду отбрасывались. Хел боялась спросить, боялась узнать правду. И в то же время древние деймосы были той загадкой, которую она хотела разгадать. «Цивилизации богов не исчезают», — ответил корабль на ее мысленный вопрос. «Госпожа обладает тремя артефактами. Желает ли госпожа узнать о них?» «И еще как? Про кинжал я все знаю. Браслет, правда, в последнее время открывает все больше свойств. А эта штучка от пирата... Но потом. Сейчас важнее другое. Ты можешь отвезти меня домой?» «Дом?» «Слишком неоднозначное понятие. Задайте более точные параметры». Хел улыбнулась. «Действительно, дом — понятие неоднозначное». Затем передала кораблю образ и координаты трех миров. «Для старта вам нужно проследовать в кабину пилотирования». С удовольствием проследовала. Перед наемницей раскрывались голубовато-прозрачные створки, пол был чистым и приятным, хотелось разуться и пробежаться босиком. Девушка безошибочно направилась к рубке управления и, уже войдя, вдруг остановилась. Неожиданно пришла мысль, которая подспудно крутилась где-то на границе сознания, а сейчас накрыла. «Я отправлюсь домой, а ты?» Она ощутила эмоции корабля. Грусть, одиночество, безысходность. «Ты так давно один?» Наемница ошеломленно взирала на голубые стены кабины пилота. «Ты ведь мог раньше перестроиться, уйти от пиратов. Ты мог?» «Мне было неважно. Меня оставили. Я был не нужен». Хел прошла к прозрачной стене перед панелью управления, долго смотрела на звезды, затем села в кресло и не знала, что сказать. Корабли строили, на них летали, потом их переплавляли или просто выбрасывали. Но это были не живые корабли, грубый металл, пусть даже с кристаллическим сплавом. А тут корабль живой. Почему? Она задала этот вопрос, не надеясь на ответ. Но кораблик ответил образами. и она впервые увидела расу богов, тех, кого они называли деймосами. Девушка. Этим кораблем определенно управляла девушка с голубыми глазами, такими голубыми, как и сам кораблик. Он был создан для нее, юной и прекрасной. Хел сжала руки, удерживая переданный образ и стараясь рассмотреть ее. Глаза голубые, немного раскосые. Вместо белков голубое, радужка отсутствует, зрачок синий, большой. Волосы длинные, темные, контрастируют с белоснежной кожей. Только лицо очень печальное. «Меня подарили как дар любви к слиянию двух рек жизни», — вдруг заговорил кораблик. «Но госпожа не любила меня, и того, кто подарил, тоже. Она отдала меня пиратам длинный отрезок линии времени назад. Меня продавали, резали, меняли. Тот, кто захватил вас, он умел управлять. Он задавал параметры, я летел». Почему-то вспомнились выброшенные в детстве куклы, сломанные мечи, которые после тренировок переплавляли, и множество вещей, которые выбрасывались за ненадобностью. Стало как-то совестно и тяжело. Хел хотела многое ему сказать. И то, что он самый замечательный кораблик во Вселенной, и то, что она все отдала бы, чтобы он стал ее другом и кораблем. И то, что иногда от подарков отказываются не потому, что они плохие, а потому что слишком больно вспоминать о тех, кто их подарил. Но произнесла другое. «Темное пространство. Их база там?» «Да. И я благодарен, госпожа». «За что?» — удивилась наемница. «Простите, я прочитал ваши мысли». Хел замерла, появилась надежда, а потом она задала и вопрос. «Кораблик, можно... Даже не знаю, как спросить, в общем. Я не понимаю, как та девушка от тебя отказалась. А я бы многое отдала, чтобы ты был другом. Даже не то чтобы кораблем. Просто ты живой такой и понимаешь все и... Ну, к тебе невозможно относиться как просто к механизму. И вот... Ну, в общем... Ты не мог бы остаться со мной?» Сказала и сама поняла, какую глупость предложила. Ну что делать такому доброму существу среди наемников? Ему и пиратов хватило. А кораблик молчал, словно прислушиваясь к ее мыслям. «Нет». Хел тяжело вздохнула. «Жизнь у меня веселая, но мерзкая, а мерзости тебе и так достались выше потолка. Нельзя тебе к наемникам». Молчание кораблика не радовало, и Хел продолжала думать. Отпускать его одного нельзя. Эмоции корабля задели за живое, совсем как... «Хранитель!» Наемница подскочила, начала в задумчивости ходить из стороны в сторону. «Точно, рай! Он же сейчас тоже один совсем, и ему помощь нужна в восстановлении планеты, и...» Хел остановилась. С надеждой посмотрела на панель управления. «Кораблик, странно, правда, к тебе так обращаться. Ты у меня скорее ассоциируешься с сиянием. Ну, на Земле, на севере есть такое сияние. Оно так и называется — северное сияние. И вот, когда там всполохи сине-розовые, очень на тебя похоже». «Красиво», — с восторженной интонацией произнес кораблик. «Можете так меня называть? Мне нравится». «Ух, здорово!» Хел подумала, как бы ему сообщить свою мысль так, чтобы не обидеть. «В общем, ситуация такая. Есть живая планета, называется Рай. Там хранителю тоже было не сладко. Его чуть не убили, а планету сделали стерильной. И сейчас Рай вынужден восстанавливать флору и фауну, и вообще практически все. Хранитель просил моей помощи по перевозке на планету семян и нужных бактерий, но...» И она откровенно взмолилась. «Ты живой и сможешь помочь хранителю гораздо лучше меня. Вот, ты...» «Да?» — голос северного сияния был задумчивым. «Я готов помочь». «Вот и чудненько!» — торжествующе подумала Хел и, прикоснувшись к браслету, направила зов планете. Даже слов нет, как чудненько. Ответ пришел почти сразу. Наемница вначале ощутила, словно теплое касание морского ветра, потом запах моря, и только после этого услышала слова хранителя. «Живой корабль!» — в голове зазвучали басы огромного животного. «Здравствуй, наемница!» «Здравствуй, хранитель!» Хэлла сама не могла понять, отчего улыбается во все 32. Просто так хорошо было от осознания, что эти двое теперь будут восстанавливать планету вместе. «Хранитель, вы мои мысли все видите. Ждем вашего решения». Она очень хотела, чтобы он согласился, и не могла скрыть своего желания, хоть и понимала, что и для корабля, и для хранителя все ее мысли как на ладони. «Творение Деймосов», — внезапно произнес хранитель, — «дар любви. Мне очень нужна твоя помощь». В послании Рая было столько торжественности, что Хэл невольно замерла, неожиданно поняв, что в этой фразе скрывается какой-то ритуальный смысл. И северное сияние ответил столь же торжественно. «Хранитель Атаверга, я в вашем распоряжении». «Рая», — поправил хранитель. «Рая». «Уж лучше Эдема», — невольно произнесла Хэл, которая уже представляла, как скажет: «Народ, а давайте жить в раю». Так не поймут же ее. А Дейв и вовсе на очередное медицинское обследование потащит. Оба ее мысленных собеседника замолчали, видимо, пытаясь понять выверт логики. И Хэл поспешила вернуться к обсуждению подробностей. «Отлично. Сделаем так. Северное сияние вернет меня на 3 мира, иначе мне моих еще 2 суток ждать. Им же от Персена сутки до дома. А затем корабль летит на рай. Хранитель, от вас координаты». «Я уже знаю их», — отозвался кораблик. «До 3 миров, которые вы называете домом. Полет займет менее часа в вашем исчислении». «Ого!» — Хэл снова опустилась в кресло. «Ты так быстро летаешь?» «Быстро? Понятие неоднозначное. Задайте более точную характеристику, госпожа». «Ах, забей!» Наемница, счастливо улыбаясь, связалась с боевой четверкой. Душа пела от радости, и невольно Хэл тоже тихонько запела одну из детских песенок. Такой счастливой она давно не была. Когда бес ответил на вызов, он сначала некоторое время молчал, прекрасно расслышав, что Хэл весело напевает что-то, но в результате спросил: «Там наливают что-то убойное?» «Новости у меня убойные», — радостно ответила Хэл. «Бес! Кораблик живой! Живой, представляешь?» «Нет», — честно ответил наемник. «Да», — протянул Стилет. «Там наливают что-то покрепче Шевхаза». «Может, это последствия персенской атмосферы?» — предположил Дейв. «Хэл», — позвала Алекс. «Тебе очень весело?» На провокационные вопросы девушка не ответила, поспешив сообщить главное. «Так, разворачивайтесь и летите к 3 мирам. Я там буду раньше вас, меня кораблик доставит. Вот». Тишина повисла в рубке управления корабля руки хаоса. А затем прозвучал очень осторожный вопрос Дейва. «Малыш, а звездочки перед глазами не прыгают? Озноба нет? Не тошнит? Голова не кружится, а?» И Хэл обиделась. «Нет, ну она тут им такие новости, а они, как и всегда». «В общем, я все сказала», — немного резко произнесла наемница. «Встречаемся в Академии. Силы и удачи». «То есть ты не пошутила?» — тут же отозвался бес. «Корабль реально живой, как та планета?» «Ага», — радостно улыбаясь, Хэл погладила панель управления. Та отозвалась уже привычными голубыми разрядами. «Все, народ, до встречи. Потом расскажу». Разорвав связь, с трудом сдержала желание вскочить и исполнить народный танец оторгов, который они с Алекс так полюбили. Судя по тому, что звезды за прозрачной стеной рубки управления превратились в сверкающие линии, кораблик уже летел к 3 мирам. «Да, госпожа», — отозвался северное сияние. «У вас еще были ко мне вопросы». «Много-много-много вопросов», — — восторженно протянула Хел. «Кораблик, какое же ты чудо!» «Он единственный в своем роде», — произнес, как оказалось, продолжавший держать мысленную связь хранитель. «Северное сияние. Мы продолжим. Хел, до встречи». «До встречи», — ответила совершенно счастливая наемница. Поговорить с корабликом толком не удалось, потому как выяснилось, что у них с хранителем продолжается живейший диалог. В довершение ко всему, в данное обсуждение втянули и Хел, требуя назвать те растения, которые она любит, и вообще высказать пожелания к флоре и фауне. За обсуждением растительности и прошло все недолгое путешествие. В результате решили, что Хел еще подумает и потом сообщит хранителю, и чего сама хочет, и какие пожелания есть у боевой четверки. Когда очертания трех миров возникли перед Хел, она с удивлением отметила, что они уже вошли в атмосферу, и вообще странно как-то летел кораблик. «Где вы желаете высадиться?» — спросил Северное сияние. А Хел все еще пыталась проанализировать происшедшее. Они миновали систему охраны, миновали силовой полог и сейчас зависли над городом. «Я сохраняю режим невидимости», — пояснил кораблик. «Мне показалось, что вы хотели бы избежать расспросов». «Ага». Хел определенно утвердилась во мнении, что это не кораблик, это мечта. «Спасибо. В принципе, я могу спрыгнуть с такой высоты и... я опущу вас». Северное сияние внезапно передал эмоции печали. «Я буду помнить о вас, госпожа». «Кораблик», — Хел смахнула нежданные слезы. «А я о тебе мечтать, честно. Но вообще мы же еще встретимся, вот». Потом на мгновение задумалась. «Деймосские артефакты пусть пока остаются у тебя. И еще, ты мне потом обязательно расскажешь о тех трех, что остались у меня». Задумалась снова, достала коробочку с отобранным у пирата артефактом, поставила на панель и с грустью добавила. «И это пусть пока тоже остается тут. Я потом возьму». «До встречи, госпожа». Она ощутила, что встречи кораблик будет ждать. «До встречи, самый чудесный кораблик во Вселенной». В следующее мгновение из пола вырвалось синее щупальце, осторожно обхватило Хел и, втянув сквозь расступившийся пол, вынесла на поверхность планеты. Спустя несколько секунд ошеломленная девушка стояла посреди дороги на трех мирах. Спустя еще секунду голубое щупальце вернуло ей корзинку с персенскими покупками. А затем кораблик, так никем и не замеченный, улетел на рай. А Хел осталась, полураздетая, в рваной ткани, изображающей юбку, и с самой счастливой улыбкой на свете. Она так и потопала в академию, неся корзинку и радостно улыбаясь. Встречный народ однозначно решил, что где-то в городе наливают что-то совсем убойное. Когда на три мира вернулись остальные, то застали задумчивую Хел в комнате. В руках девушка держала сейр и, судя по всему, что-то увлеченно туда записывала. «Чего делаешь?» — с порога спросила Алекс. «Слушай, вот ты какие фрукты и овощи больше всего любишь?» Не отрываясь от занятия, ответила вопросом на вопрос Хел. «Ну, много чего». Алекс села рядом. «Рассказывай», — вдохновенно потребовала Хел. «Народ!» Она подняла голову и посмотрела на стоящих у двери стилета Беса и Дэйва. «Вы тоже рассказывайте. Мне очень-очень надо, честно. И про животных, и про рыб. Ну и вообще... все пожелания». «А зачем?» — подозрительно спросил бес. «Секрет», — хитро ответила девушка. «Но вам понравится. Честно».